Глава восьмая. Впервые за последние годы Озеров чуть не проспал. Из-за этого ему пришлось отказаться от утренней пробежки. Привыкшие к нагрузке мышцы протестующе заныли, но деваться было некуда. Ему бы в университет на пару успеть, тут не до спорта. Мечтая о пробуждающей кружке кофе, Матвей принял душ и быстро оделся. Будить дочку не пришлось, та уже встала, собрала рюкзак, надела форму и колготки и возилась с тонким плащиком в коридоре. «Тебе помочь?» — профессор присел возле нее на корточки. «Лучше я тебе!» Верочка потянулась и пригладила маленькой ладошкой его еще влажные после душа волосы. Оглядела его мудрым взглядом маленькой женщины и кивнула. «Теперь лучше. Ты сегодня какой-то странный папа». Еще бы, мужчина до трех ночи ворочался в постели, обдумывая произошедшее. Ненавидел себя, ругал, затем снова вспоминал Алексееву, возбуждался и ненавидел себя еще больше. «Не выспался», — пояснил Матвей Павлович. Утром ситуация показалась ему совсем не такой, какой виделась накануне. Нужно объясниться со студенткой и замять маленькое происшествие, пока все не разрослось в грандиозный скандал. Он высадил дочку возле лицея и долго наблюдал, как она идет к крыльцу учебного заведения со своим огромным розовым рюкзаком. Девочка то и дело оглядывалась, чтобы помахать ему, и Озеров послушно вскидывал руку, отвечая ей. Он все больше и больше склонялся к мысли, что эти приключения со свиданиями были ему ни к чему. В университет Озеров прибыл за 10 минут до начала лекции, привычно забежал в деканат, чтобы поприветствовать коллег и взять кое-какие бумаги. Секретарша Людочка встретила его широкой улыбкой, профессор ответил ей лишь сдержанным кивком. Он прекрасно понимал, что стоит только дать шанс, и девица быстро сядет ему на шею. «Доброе утро!» — раздался визгливый голосок от двери. Это была Татьяна Михайловна, а с ней все обстояло гораздо сложнее. Как бы ни хотелось мужчине не сталкиваться с разбитной разведенкой в сетчатых чулках, это всякий раз оказывалось практически невозможным. Вот и сейчас она завалилась в деканат со своим барахлом, точно в школьную учительскую, и даже презрительное фырканье Людочки никак не подействовало. «Доброе утро, Татьяна Михайловна!» Не оборачиваясь, поприветствовал коллегу Матвей Павлович. «Людмила, мне еще бланк ведомости, пожалуйста». «Конечно!» Сжав зубы, покосилась на вошедшую Людочка. «Ну и ливень вчера был!» — щебетала, разбрасывая по кабинету свои вещи Татьяна Михайловна. «Как назло задержалась на кафедре, а все уже уехали. Даже попросить, чтобы меня подвезли до дома, было некого». Людочка молчала, поэтому Озеров тихо протянул. «Я тоже попал под ливень и промок. Пожалуй, этого должно быть достаточно для поддержания светской беседы». «Матвей, ты будешь кофе?» Теперь коллега стояла совсем рядом, и ему пришлось повернуться. Татьяна Михайловна была стройной брюнеткой с помятым лицом. Вероятно, она и Озеров были ровесниками, но женщина выглядела старше своих лет. Жизнь оставила отпечаток на ее внешности. Темные круги под глазами, много мелких морщин, глубокие заломы возле обильно накрашенного рта и вечно слипшиеся ресницы. Наверное, преподавательница бухучета злоупотребляла алкоголем на ночь. Но Озеров не желал знать, верны ли его догадки. Он в некоторой степени брезговал. Коллега казалась ему назойливой неряхой. «Не успею, наверное», — сухо ответил он. «Брось!» — она бесцеремонно хлопнула его по плечу. «Подождут тебя твои студенты. Тогда черный». Обильно накрашенные губы растянулись в улыбке. «С сахаром? С молоком?» «Без». Людмила все еще копалась в бумагах. Матвей Павлович взглянул на часы. «Надо бы поторопиться». «Держи», — коллега протянула чашечку кофе. «Благодарю, Татьяна Михайловна». «Брось, какая я тебе Михайловна!» Брюнетка нагло прижалась к нему бедром. «Просто Таня, мы с тобой еще молодые, не пристало нам по-стариковски друг друга звать, да?» Озеров натянул улыбку и кашлянул. Сделал глоток кофе и неприятно поморщился. Сладкий. «Я же вроде просил горький». Коллега отмахнулась. «Я все равно немного положила. Разве кто-то пьет совсем без сахара?» Озеров тяжело вздохнул и заметил, как Людочка метнула в женщину недовольный взгляд. «Как не хочется идти работать, я никогда не привыкну к этим лоботрясам», — отхлебывая кофе, воскликнула Татьяна Михайловна. Как можно быть такими тупыми? Они двух слов связать не могут. Как ты их терпишь, Матвей?» «Среди них попадаются нормальные ребята», — сдержанно ответил мужчина. «Малолетние нахалы», — скривилась коллега. Наконец Людочка нашла нужный бланк и протянула ему. «Спасибо». Озеров взял ведомости и поставил чашку на столик у стены. «Спасибо за кофе, но мне пора». «Задержись на минуту, хоть поболтаем», — хихикнула Татьяна Михайловна. Матвей Павлович скользнул задумчивым взглядом по ее стройным ногам, поднялся выше, к осинной талии и пышной груди, а затем наткнулся на грубое лошадиное лицо. «Простите, сейчас не могу», — развернулся и вышел. Торопливо зашагал по коридору, ловя себя на мысли, что ищет в толпе студентов Ольгу. Мотнул головой, словно пытаясь отогнать ее образ, и тут же вынужден был притормозить, потому что теперь уже и в реальности увидел ее. Девушка топталась возле порога его аудитории, осторожно заглядывала внутрь, будто раздумывала, не уйти ли совсем. Озеров приблизился к ней сзади, почти вплотную, наклонился и громко произнес: «Алексеева!» Ольга едва не подпрыгнула от неожиданности. Обернулась и уставилась на него. Застенчиво, смущенно, испуганно. Она глядела из-под ресницы, с трудом сдерживалась, чтобы не задрожать. Неужели он был таким грозным и страшным? «Вы собираетесь входить, Алексеева? Или раздумываете, не прогулять ли мою лекцию?» — строго спросил он. Ее взгляд моментально потух. «Простите», — голос девушки звучал мягко. И это тихое «простите» неожиданно вернуло Озерова во вчерашний вечер, когда Ольга ужасно перепугалась и сбежала от него в подъезд. Девушка прикусила губу, опустила глаза, развернулась и робко переступила порог аудитории. Видеть, как она уходит, было невыносимо. Матвей Павлович последовал за ней.